История должна быть современной. У современных героев вебтунов есть желание. Хан Тэ-сон — главный герой вебтуна «Фри-дро» автора Чон Сонука. На момент своего первого появления был персонажем без особой мотивации. Он не получает удовольствия от постоянных драк, но это не означает, что он хочет хорошо учиться. После поступления в старшую школу он старается жить спокойно и незаметно, не попадая в сложные ситуации, однако окружающие не оставляют его в покое. Хан Тэ-сон — главный герой истории, но его желания не раскрываются. Как же так? Главный герой без цели? До сих пор мы говорили, что для создания интересной истории у главного героя должно быть желание, но не является ли наш пример полной противоположностью? Вебтун «Фри-дро» представляет интерес тем фактом, что Хан Тэ-сон, у которого, похоже, нет никаких желаний, является при этом главным героем. Правило, что у главного героя должно быть желание — традиционная техника создания истории. Однако в последнее время появляются не только герои со слабыми желаниями или вообще без них, но и сами эти истории стали еще занимательнее. Тем не менее, мысль, что главный герой должен иметь какие-то желания, остается. Просто изменилась форма желаний, которые появляются в современном сюжете. Сообразительные авторы, быстро осознавшие этот факт, создали персонажей, у которых, казалось, не было никаких желаний. Читателей привлекают герои, похожие на них самих. Тем, у кого нет особых ожиданий или желаний, трудно сопереживать персонажу, у которого есть большие мечты. Конечно, читатель может ему завидовать. В этом случае успех истории зависит от того, как заставить лишенного амбиций героя загореться желанием. Некоторые из них заканчиваются тем, что главный герой отчаянно чего-то хочет, как, например, в «Коронном броске» Такахико Иноуэ, который выходил более 10 лет, хотя в последней главе осталась только одна фраза «Мне нравится баскетбол». Хан Тэ-сон в свободном эскизе в похожей ситуации. Его желание — «я не хочу ничего делать». Однако окружающие не позволяют герою добиться того, чего он хочет. Он мечтает жить тихой школьной жизнью, но к нему продолжают приставать, ввязывая в драки. «Я чего-то отчаянно хочу, но это слишком сложно получить», похоже на то, что мешает главному герою осуществить свои желания. Автору свободного эскиза удалось заставить читателей сопереживать Хан Тэ-сону, поскольку появился главный герой, отражающий апатию и безразличие современных подростков. Что может заставить Хан Тэ-сона, апатичного и не желающего ничего делать, всей душой желать чего-то, как Кан Пэк-хо, страстный главный герой манги «Коронный бросок»? Возможно, это и есть главная тема свободного эскиза. Желание меняется в зависимости от эпохи. Мифологические персонажи мечтали о мире для всех и стремились к нему, спасая страну или убивая монстров. Современные герои не ищут желаний вовне. Они тратят много времени на то, чтобы понять, чего хотят на самом деле. То есть современные герои ищут свое внутреннее желание. Только поняв, как желания меняются с течением времени, можно создать интересные истории, отражающие современность. Мощная сила, превращающая историю отдельно взятого автора в нашу историю, исходит от писателя, который знает, как устроен мир. Так читатель может почувствовать, что главный герой похож на него.